55-е. Желаем, чтобы управляющие все, что дадут, израсходуют и отделят на наши нужды, распоряжались записывать в одном списке, а все, что истратят сами, в другом. И особым списком извещали бы нас о том, что будет в остатке. 56-е. Пусть каждый управляющий почаще производит в своем округе суд и выносит приговоры, наблюдая за тем, чтобы люди наши жили по праву. 57-е. Если кто из рабов наших захочет показать что-либо на своего начальника по нашему делу, пусть путей ему к нам не заграждают. И если управляющий узнает, что помощники его собираются идти с жалобами на него к дворцу, пусть сам пошлет для дачи показаний, чтобы жалобы их напрасно нашему слуху не надоедало. Ибо мы желаем знать, по необходимости ли они пришли, или же попусту. 58. Когда будет поручено управляющим выкармливать наших щенят, пусть они выкармливают их за свой счет, или же пусть передают их своим подчиненным старостам, десятникам или ключникам, чтобы хорошо их кормили за свой счет. Разве только будет приказание наше или королевы, чтоб в поместье нашем их кормили за наш счет. И тогда управляющий пусть приставит для этого дела человека, который хорошо бы их кормил, и пусть корм им отделит особо, чтобы не было надобности этому человеку ежедневно ходить в кладовые. 59. Каждый управляющий, когда будет служить, ежедневно должен поставлять по 3 фунта воску и по 8 секстариев мыла. Воск для изготовления свечей. Кроме того, к празднику святого Андрея, где бы мы с нашими людьми ни находились, обязан поставить 8 фунтов воску. Тоже и в середине Четыредесятницы. 60. Старост никоим образом не ставить из людей сильных, но из людей среднего достатка и верных. 61. Чтобы каждый управляющий, когда будет служить, привозил с собой во дворец солод, и чтобы вместе с ним приходили мастера, которые бы изготовляли там доброе пиво. 62. Пусть управляющие наши ежегодно к Рождеству Господню раздельно, ясно и по порядку извещают нас о всех наших доходах, чтобы мы могли знать, чего и сколько имеем по отдельным статьям, именно сколько вспахано быками, на которых работают наши погонщики, сколько пахоты стяглых мансов, сколько поросят, сколько оброков, сколько по долговым обязательствам и штрафов по суду, сколько за дичь, ловленную в чащах наших без нашего разрешения. Речь идет о заповедных лесах, служивших специально для королевской охоты. Сколько за разные проступки, сколько с мельниц, сколько с лесов, сколько с полей, сколько с мостов и судов, сколько свободных людей и сотен, обслуживающих нужды нашего фиска, сколько с рынков, сколько с виноградников из тех, кто платит вином, сколько сена, сколько дров и факелов, сколько тесу и другого материала, сколько с пустошей, сколько овощей, сколько пшена и проса, сколько шерсти, льна и конопли, сколько плодов с деревьев, сколько орехов и орешков, сколько с привитых деревьев разного рода, сколько с садов, сколько с репных гряд, сколько с рыбных садков, сколько кож, сколько мехов и рогов, сколько меду и воска, сколько сала, жиров и мыла, сколько вина ягодного, вина вареного, медов, напитков и уксуса, сколько пива, вина виноградного, нового и старого, зерна, нового и старого, сколько кур, яиц и гусей, сколько от рыболовов, кузнецов, оружейников, сапожников, от выделывателей, квашней и сундучников, сколько от токарей и сидельников, сколько от слесарей, от рудников железных и свинцовых, сколько стяглых людей, сколько жеребчиков и кобылок. 63. Все вышеуказанное пусть не покажется управляющим нашим слишком обременительным, раз мы этого требуем, ибо желаем, чтобы и они сами подобным же образом требовали все от своих подчиненных, без всякого с них стороны недовольство, и все, что человек в своем доме и в своих поместьях должен иметь, и управляющие наши должны иметь в своих поместьях. 64. Чтобы бастерны, повозки наши, которые идут на войну, хорошо были сделаны, и кожаные их покрытия могли выдержать переправу через реку, сохранив незамоченным их содержимое. Желаем также, чтобы мука для нашего стола посылалась в повозках, в каждой по 12 модиев. Также и в тех, что везут вино, посылали бы по 12 модиев, и при каждой повозке имелись бы щит и копье, колчан и лук».